Дом и садик, доченька, и хлеба в полях. Тополь у обочинки, родина твоя. Речка говорливая, солнце ясный круг. Кукла молчаливая, твой надежный друг. Бабушкина песенка, все твои друзья. Грустно или весело, родина твоя. На планете маленькой мир большой спасем, если будем чувствовать родину во всем. Корабли. Мой кораблик уплывает в грозовую даль. Он, конечно же, не знает, что его мне жаль. Скоро скроется за лесом, я расстанусь с ним, с чудным облаком белесым, кораблем моим. Фантазеры. Месяц, будто рыжий кот, спину гнет дугой. Близок он, возьми-ка вот и погладь рукой. А за облаком звезда, глянь, на мышь похожа. Ну и ну, ее тогда кот мой слопать может. Птичка-невеличка. У синички-невелички рая видит черевички. Черный бархатный беретик, желто-серенький жилетик. Ах, какая птичка, птичка-невеличка. Жадность. В сумке у толстушки Инны вкусно пахнут апельсины. Трудно втайне их носить, да не легче угостить. Миша и Мурка. Миша гонит Мурку. Брысь, что ты прыгаешь, как рысь? Я сейчас и глух, и нем, потому что рыбу ем. Вот какая. Хрум, печенье, съела Галя. Посмотрите, я какая. Если будет где-то близко карамелька или ириска, их я тоже схрупаю. Да, вот так, не глупая. Мы. Мы по луже топ-топ, звук у лужи хлоп-хлоп, грязь на брюки ляп-ляп, достает до шляп-ляп. Солнышко смеется, тоже к луже рвется. Интересно нам узнать, будут ли его ругать. Мечта. Вот бы выставить бидон, полный меда на балкон, и смотреть, как мухи к нам все слетятся на байрам. Вишни. Сойка ела вишенки, думала, что лишние. Синекрылка Соечка, вишенки для Сонечки. Вишни Соне нравятся, ловко с ними справиться. Пускай получше спеют, сорвать всегда успеем. Дружные ребята. Я толкнул Илюшку, а Илюшка – Ксюшку. Завертелось колесо, закрутилось, понесло. Ксюшка – Кольку, Колька – Тольку, Толька – Федьку, Федька – Петьку, Петька – Сашку, Сашка – Машку. Стас толкнул Танюшку, а потом Катюшку. Всем досталось понемножку. Не забыли и про кошку. Птенчик. Птенчик выпал из гнезда. Птичка-мать в смятении. Сын не видел никогда кошачьей даже тени. Хор. В некошенной травке сочной, к Козявки, лягушки, квочки спорили, кто интереснее исполнит для солнца песню. Спорщиков было немного, а судьи судили строго. Первой запела квакушка. Квакала страстно лягушка,